А плот прошел небольшое расстояние и вышел на просторное место. И вдруг я вижу, передо мной большая река, и вода шумит, издавая гул, подобный гулу грома, и мчась, как ветер. И я схватился за плот руками, боясь, что упаду из него, и волны играли со мной, бросая меня направо и налево посреди этой реки. И плот спускался по течению воды по реке, и я не мог его задержать и не был в состоянии направить в сторону суши. И, наконец, плот остановился со мной около города, великого видом, с прекрасными постройками, в котором было много народа. И когда люди увидали, как я спускался на плоту посреди реки по течению, они бросили мне сети веревки и вытянули плот на сушу. И я упал среди них точно мертвый от сильного голода, бессонницы и страха. И навстречу мне вышел из собравшихся человек старый годами, глубокий старик, и сказал мне: «Добро пожаловать!» И накинул на меня много прекрасных одежд, которыми я прикрыл срамоту. А затем этот человек взял меня и пошел со мной и свел меня в баню. Он принес мне оживляющего питья и прекрасные благовония. А когда мы вышли из бани, он взял меня к себе в дом и ввел меня туда. И обитатели его дома обрадовались мне, и он посадил меня на почетное место и приготовил мне роскошных кушаний, и я ел, пока не насытился, и прославил великого Аллаха за свое спасение. А после этого его слуги принесли мне горячей воды, и я вымыл руки. И невольницы принесли шелковые полотенца, и я обсушил руки и вытер рот. И потом шейх в тот же час поднялся и отвел мне отдельное уединенное помещение в своем доме и велел слугам и невольницам прислуживать мне и исполнять все мои желания и дела, и слуги стали обо мне заботиться.